Он чувствовал, что демон-полубог Янзе смог полностью его разглядеть. Такое чувство заставило Сюэина насторожиться. Сюэин знал, что его чувства не дают ему ложной тревоги. У него была хорошая причина почувствовать то, что он чувствовал. Он знал, что какая-то энергия проникла в этот район и шпионила за ним. К сожалению, он не смог противостоять этой энергии, так как его уровень был все еще слишком низок. Говорят, что полубог находится на одном уровне с нашими лучшими полубогами из клана Ся, вооруженными божественным оружием, размышлял Сюэин. Все еще есть разрыв с индивидуальной мощью наших трансцендентов клана Ся. Большинство демонов были порождены темной бездной, и лишь горстка была отпрыском других демонов. По сравнению со смертными демоны имели более прочные врожденные первобытные родословные. Точно так же, как бессмертные тела были у демонов пятого уровня, демоны-полубоги были еще более угрожающими. У них были беспрецедентные тиранические тела, и их демонические силы были более властными. Можно сказать, что их основа, врожденные навыки и другие аспекты могут полностью подавить людей клана Ся. Более того, население демонов темной бездны было неизмеримо. Что касается индивидуального мастерства, у них было больше боевого опыта, и их понимание глубинных тайн было тесно связано с боевыми действиями. И наоборот, трансценденты клана Ся культивировались в мирной обстановке. У них также было слабее боевое мастерство. Наш главный враг даосской фракции воды, глаза Сюэин искрились, генерал Янзе. После появления генерала Янзе в замке Сноурок, высший лидер пяти северных провинций исчез без следа. Хотя Си Конг Ян, Чао Цин и Ци Цубай лично искали его, они все равно не могли его найти. Истинное тело Сюэина продолжало искать следы демонов во всей области спокойного солнца. Он направился на север. Перед этим он скрывался и ждал в городе водных обрядов. Не имея никаких результатов в этом направлении, он отказался от этой тактики и начал путешествовать. Он отправился в горные деревни, гулял по главным дорогам, посещал города. В каждом месте, куда он отправлялся, Сюэин всегда держал свой контроль над мировой энергией, чтобы окутать и исследовать вокруг себя сотню километров. Казалось, однако, что все демоны в провинции Спокойного Солнца исчезли. Он не мог найти никаких следов демонов. Не говоря уже о демонах, он не мог найти никаких главных алтарей демонического бога. Вместо этого он убил изрядное количество развращенных аристократов, грабителей и прочего подобного мусора. Холодный ветер свистел, погода стала холоднее, и население стало реже, когда он приблизился к северной части провинции Спокойного Солнца. На бескрайней заснеженной равнине население было настолько редким, что люди могли видеть лишь небольшую деревню на 50 километров. Там простолюдины использовали сани в качестве средства передвижения. Они боролись за выживание в этом холодном месте. Люди едва могли выжить на этой земле. К северу были абсолютные северные великие равнины. Вся территория в 50 тысяч км была запрещена для смертных. Мир стал огромным пространством белизны, действительно чистым. Сюэин пошел по снегу, оставив после себя длинную цепочку следов. Несколько месяцев спустя, поскольку он добровольно стал рыцарем в сияющих доспехах, он увидел слишком много злобы, настолько, что это повлияло на его настроение. Теперь, когда он прибыл в самую северную часть провинции Спокойного Солнца, не было никаких признаков человеческого жилья. Когда он шел по снегу, его сердце постепенно успокаивалось, словно его душа была очищена. Этот мир, естественно, обширен и безграничен. Сюэин стоял на вершине снежной горы. Он посмотрел на простор белизны с несколькими замерзшими озерами, деревьями и прочими вещами. Чувство необъятности было действительно бесподобным. Сюэин сидел, скрестив ноги, на вершине горы. Он вынул бутылку вина, неторопливо выпил его, наблюдая за пейзажем. Он чувствовал удовольствие, когда он был на снежной горе, глядя на мир. Казалось, что он безграничен, так как даже с его превосходным зрением, он все еще не мог видеть конец. Огромная земля, способная выдержать все, тихо прошептал Сюэин. Казалось, что что-то шевельнулось у него в голове. Земля. Глаза Сюэина искрились. Его душа полностью слилась с миром. Энергия мира существовала, сливаясь с ним, и бросилась вперед. Был гибкий ветер, сильный и пылающий огонь, нежная и непредсказуемая вода. И земля содержала бесконечную и тяжелую земную силу, безграничная, способная нести и поддерживать мириады существований. Том 7, глава 29, принятие. Слишком красиво. С юности Сюэин прогуливался по бесчисленным дорогам по всему миру, но никогда не испытывал таких чувств опьянения от земли. Земля, бескрайняя и необъятная. Земля, сродни любви родителей и терпимости к их ребенку. Земля была основой мира. Неумолимый рост растений, аромат цветов, рассеивающихся по воздуху, птицы, летающие свободно в небе и журчащая вода, текущая через ручьи. Все было всего лишь небольшим кусочком земли. С момента основания мириады существ земля была наполнена энергией, и в свою очередь, мириады существ смогли поддерживать жизнь на земле, никогда не возвращаясь в пустоту ее прошлого. Земля, мир. Сюэин закрыл глаза. Он полностью погрузил свою душу в это чувство. Он испытывал это чувство в прошлом, но никогда не понимал его до сегодняшнего дня, когда Сюэин, наконец, в полной мере ощутил красоту земли. Это можно увидеть в каждой частице горной почвы, образуя обширную и безграничную землю в целом. Даже если одна частица почвы может показаться не очень красивой, совокупность этих бесчисленных фрагментов приводит к образованию земли. Сидя со скрещенными ногами на вершине снежной горы, этот чернобровый юноша был полностью погружен в бесконечную красоту земли. Начали появляться круги желтоватого света и вращаться вокруг него. Этот бесконечный блеск был похож на материнское тепло в утробе ее, охватывая всех. Глубокая тайна земли Сюэина вступила на первый уровень понимания в царстве бесчисленных существований. Все глубокие тайны бесчисленных существований были чрезвычайно обширны и безграничны, с различными путями для постижения любой отдельной тайны. Некоторые понимали глубокую тайну пространства как форму телепортации, как Пуянбо, в то время как другие постигали глубокую тайну теней, как Юйфэн. Некоторые понимали, что такое космический край, как Чжанпэн. С той же логикой, первый шаг в глубокую тайну Земли имел много разных направлений. То, что Сюэин впервые понял о глубокой тайне Земли, было концепцией принятия, проявлять терпимость ко всему и принимать их такими, какие они есть. Он оставался на вершине снежной горы в течение 2 недель. В результате на него скапливались снежные заносы, и он казался снеговиком. Ясно, что это беспрецедентное погружение в красоту земли привело к добавлению земли в огонь, воду и ветер, причем каждый элемент взаимно помогал друг другу. Такое совместное слияние элементов привело к более быстрому общему пониманию. Пен. Накопленный снег внезапно взорвался. Сюэин стоял на своем месте. Кто бы мог подумать, что я смогу достичь 2 уровня мириад существований в глубокой тайне земли в одном месте, подумал Сюэин, пораженный его собственными темпами понимания. Его собственная глубокая тайна огня заняла приблизительно 7 лет, чтобы достичь 2 уровня с самого начала. Что же касается глубокой тайны воды, то ему потребовался 1-2 года. Глубокая тайна ветра принялась даже быстрее, но на этот раз глубокая тайна земли заняла всего 30 дней. Главная причина заключалась в том, что эти 4 различные глубокие тайны были в состоянии легко сплавиться друг с другом. Выбирая правильный путь, его эффективность в понимании была соответственно очень быстрой. Первоначально он осознавал, что его техника копья была слишком жесткая из-за его понимания огня. После определения проблемы Сюэин добавил глубокую тайну воды. Он нашел, что слияние 2 элементов очень естественно. Когда он почувствовал, что его искусством не хватает гибкости и приспособляемости, он понял глубокую тайну ветра. Ветер с водой и огнем были относительно просты, поскольку гибкость и адаптивность были атрибутами, в которых ему не хватало. И теперь он только что завершил понимание глубокой тайны земли из концепции принятия. Естественно, земля фундаментально принимала бы не только элементы воды, огня и ветра, но также и все другие мириады существований. Поэтому, когда Сюэин осмыслил глубокую тайну земли, скорость слияния 4 элементов, естественно, была бы очень быстрой. И также, с тех пор, как он стал святым, его душа стала намного сильнее, что привело к большей скорости понимания. Интересно, повлияет ли это на текущее равновесие эмбриональной формы истинного значения крайнего проникновения? Сюэин нахмурился от этой мысли. Это было его самое большое беспокойство. Хотя в глубине души он чувствовал, что не должно быть никаких проблем с этим путем, но он не был абсолютно уверен. Слияние глубоких тайн было не о том, сколько тайн было сплавлено, но дело было в балансе. Первоначально ему было очень трудно скрепить воду, огонь и ветер, чтобы сформировать крайнее проникновение. Если бы он добавил еще одну глубокую тайну, это могло бы действительно разрушить равновесие, которое он первоначально создал, всего лишь несколькими мазками на картине. Это уничтожило бы эмбриональную форму истинного смысла. Несмотря на это, он все еще рассуждал о том, что точка крайности была источником всех существований, и это также было концом всего. Пока элементное слияние было хорошим, не должно быть никакого дисбаланса. Это была просто теория. Гипотеза и действия были разными вещами. Все знали о пространстве и времени, но сколько из них действительно могло понять? Сюэйн продолжал идти по снежной горе, шагая по большой земле. Когда он путешествовал по разным местам, он проходил мимо деревень и наблюдал за жизнью людей, которые там жили. Он ходил среди них, но в то же время был один. Такое одиночество. Сюэйн почувствовал легкую радость. Прочитав бесчисленные книги о полубогах, он вспомнил цитату из одного из томов. «Только когда душа человека понимает чувство одиночества, истинная мудрость светит. Напротив, если человек всегда вращается среди общества других, его душа будет покрыта слоем пыли, заставляя себя быть погрязшим и обманутым, полагая, что он мудр. Одиночество очистит душу, очистит ее в блестящее состояние, и, естественно, последует мудрость». Сюэйн, наконец, понял смысл этого высказывания. В юности Сюэйн практиковал свое копье и игнорировал все другие отвлечения. Пока он жил в замке Сноурок, он оставил без внимания другие повседневные дела. Как фанатик, он сосредоточился исключительно на том, чтобы практиковать все больше и больше, позволяя ему достичь беспрецедентного прогресса. После такого улучшения он продолжил жить самостоятельно в бамбуковом доме в глубине горы без слуг. После того, как он стал трансцендентом и попал в столицу Ся, его положение кардинально изменилось. Он вошел в мир Алого Облака и подвергся интенсивному исследованию главой фракции Си Конгом Ян и старшим мастером Гонгом Ю. Они чрезмерно ругали его. Это постоянное ругательство заставляло его чувствовать нерешительность в отношении его собственных решений. Время от времени он сомневался в собственных действиях. Он прочитал все бесчисленные книги о своих предках. Прежде чем, наконец, его сердце убедилось в том, какой путь он выбрал для себя. Несмотря на критику главы фракции Си Конга Яна и других, он решил, что пойдет своим путем, и его сердце полностью поддерживает его. В то время Сюэйн охотно принимал любые одиночества и трудности, которые он может испытывать, путешествуя по своему избранному пути. Отныне его сердце стало твердым, и беспорядки окружающих его людей больше не действовали. Это изменение увеличило скорость его культивации, что привело к его пониманию эмбриональной формы истинного значения крайнего проникновения при завершении миссии на горной дороге. Вернувшись в свой родной город, он путешествовал по разным местам, наблюдая за жизнью смертных, пока наконец не вступил в состояние настоящего одиночества. С тех пор, как он стал святым, его душа стала еще более ясной и яркой, но до сих пор он не осознал того, чего ему не хватало, глубокой тайны Земли. Эта глубокая тайна, которая породила принятие для всех других существований мириады, была тем, что ему нужно. В северной части провинции Спокойного Солнца, группа трупов бандитов лежала рядом с ним. Несколько выживших из каравана остановились в шоковом состоянии. «Благодарю вас, сэр, за спасение наших жизней. Благодарю вас, сэр». Эти члены группы каравана включали стариков, молодых людей и даже детей. В конце концов, в этом длинном путешествии всегда найдется какая-нибудь семья, присоединяющаяся к каравану для обеспечения безопасности. «Возьми оружие этих бандитов. Быстро отправляйтесь в город», — сказал Сюэйн. Его фигура вспыхнула перед входом в огромную гору неподалеку. Внешне он выглядел как человек с боевым уровнем рыцаря Серебряной Луны. Как трансцендент, ищущий следы демонов, он должен был быть бдительным. В конце концов, демоны тоже искали трансцендентов. На вершине горы, стоя на вершине, Сюэйн не заметил оставшихся членов каравана, который ушел в дорогу. Качая головой, подумал он, бандиты повсюду. Несмотря на то, что их работа выгодна всему клану Ся, эти смертные ведут трудную жизнь. Он понимал это из многих книг. Из-за их тяжелой работы и страданий с самого начала клан Ся смог выжить в этом смертном мире. Поскольку смертные испытали много трудностей и прожили трудную жизнь с бандитами повсюду. Под такими угрозами смертные стремились улучшить и преодолеть свое нынешнее бедственное положение, побуждая их присоединиться к армии и изучать искусство ци или магию. Только через многие ситуации жизни и смерти они могли усовершенствовать себя и стать сильнее. Живя в мире, очень немногие выбрали бы трудный путь обучения, что привело бы к уменьшению числа трансцендентов, выходящих из клана Ся. Поколение за поколением, сила клана Ся ослабла бы, пока, наконец, они не потеряли бы статус завоевателей этого смертного мира или даже не были бы уничтожены. Надеюсь, что в ближайшем будущем мой клан Ся станет сильнее и сильнее, что позволит этим смертным не жить в таком тяжелом положении, подумал Сюэин. Донгбо всегда относились к этим простолюдинам очень хорошо. Налоги на людей, живущих на их земле, были одними из самых низких, и они приложили все усилия для их защиты. Поэтому Дунбо всегда были любимы людьми. Сюэин вырос в таких условиях, и он, естественно, хотел, чтобы простолюдины обладали лучшей жизнью. Сюэин случайно шевельнул пальцем. Его палец проник сквозь слои пространства, прежде чем исчезнуть и появиться на расстоянии 0,3 метра. Проникновение конечности. Сюэин явил усмешку. Равновесие не нарушается. Слияние земли с огнем, водой и ветром вовсе не навредило истинному смыслу. Время от времени он изучал и корректировал слияние до того, как наконец достиг стадии совершенства. Текущее крайнее проникновение стало более стабильным. Его пробивная сила повысилась в 3 раза по оценкам Сюэина. Даже несмотря на то, что оно возросло в 3 раза по сравнению с его первоначальной силой, оно все еще было лишь эмбриональной формой 2-го уровня истинного смысла. Увеличение пробивной силы было небольшим делом. Что еще более важно, это слияние земли, огня, воды и ветра не разрушило эмбриональную форму истинного смысла крайнего проникновения. 2-й уровень истинного значения, который был в том же классе, что и совершенное истинное значение пространства. Прямо сейчас, это была просто эмбриональная форма. В будущем, когда он поймет весь истинный смысл крайнего проникновения, это приведет к огромным качественным изменениям. К тому времени он сможет стрелять в небо. Несмотря на то, что мечта Сюэина была достичь совершенства его техники копья, уничтожение 2-го уровня истинного смысла наверняка вызвало бы его душевную боль. Том 7, глава 30, звезда, замок Сноурок. С неба струился поток света. Внезапно перед замком показалась фигура. Это старейший молодой мастер. Старейший молодой мастер вернулся. Несмотря на то, что Донгбо стал маркизом и вернул себе собственность на территории Снежного Орла, Сюэин все еще оставался старшим молодым мастером в замке Сноурок. Открылись городские ворота. Войдя в город, Сюэин посмотрел на Цзинцу, одетую в белое. Он думал, что она похожа на божество, стоящее там, когда она ждала его. Среди всех трансцендентов клана Ся она была признана самой красивой. Это подразумевало, что она была самой красивой женщиной во всем клане Ся, трансцендентно или нет, поскольку охранники и слуги замка Сноурок, как мужчины, так и женщины, были поражены ее чрезвычайно красивым внешним видом. Она использовала магию, которая размывала ее изображение. «Брат Сюэин», — сказала Цзиньцу, она была рада его видеть. «Цзиньцу», — ответил Сюэин, когда он шел к ней. Естественно, она обхватила руками его руки. Эти двое давно стали близкими. «Почему ты сейчас, наконец, возвращаешься домой? Я приехала 1/2 месяца назад». Цзиньцу засмеялась. «Ты сосредоточен на поиске следов демонов. Из того, что я слышала, многие трансценденты даже не нашли ни одного. Очевидно, все демоны спрятались. Я начал размышлять о технике копья и небрежно забыл о времени», — ответил Сюэин. «Несмотря ни на что, я убил демона 4-го уровня во время моей охоты». «Ах, ты убил одного?» Цзиньцу была поражена. «А это был демон 4-го уровня, трансцендент, который убил демона 4-го уровня, получит вознаграждение в 10 000 очков. Этого стимула было достаточно, чтобы заставить многих трансцендентов приложить все усилия. Убить демонов 4-го уровня было очень сложно. Такой демон обладал боевой силой, которая могла сравниться со святыми трансцендентами в верхних 30-10 уровнях. «Пожалуйста, держи это в секрете», — сказал Сюэин. «Мм». Цзиньцу кивнула. Ее сердце раздулось от гордости и счастья. Как долго он культивировал. Тем не менее, он уже смог убить демона, принадлежащего святому царству. В будущем он, скорее всего, станет полубогом. «Брат». Группа людей вышла поприветствовать его. В эту группу входили красивый Цинши, его подруга Дайя, Донгболи, его жена, дядя Цзун и дядя Тонг. Что касается старшей сестры Дайя, Дайлу и ее бойфренда Кон Юаньфена, Они давно вернулись в Академию Вечного Ветра. Увидев эту группу людей, приветствующую его, Сюэин не мог не улыбнуться еще ярче. Он был дома со своими близкими. Трансцендентам требовалось искать демонов полгода. Вторую половину можно потратить на отдых. Почти каждый трансцендент планировал свое время таким образом. Что касается Сюэина, независимо от того, был ли он в замке Сноурок или искал демонов, он всегда будет глубоко обдумывать свои методы копья. Демоны были надежно скрыты. Только те, кто находился на низком уровне, один и два демона, которые не могли контролировать свое желание пожирать человеческие души, не были хорошо скрыты. Таких было несколько отдельных случаев. После того, как демоны с плохим самоконтролем были обнаружены и устранены в течение пары лет, трансценденты из клана Ся поняли, что те, кого они нашли и уничтожили, были всего лишь демонами первого или второго уровня. Весь клан Ся понял это. Это было затишье перед бурей. Демоны были злобными бойцами. Они были чрезвычайно жестоки и никогда не будут нехарактерно прятаться от мира. Это текущее состояние, когда демоны оставались в укрытии, длилось бы недолго. Сюэин использовал этот период покоя для дальнейшего совершенствования техники копья. Холодный ветер свистел, когда снег падал с неба. Начался новый 9665 год. Начало нового года также было самым холодным периодом в году. В пределах огромного пика горы Сноурок Цзинцу шла к Сюэину и наблюдала, как он практиковал свои методы копья. Крайнее проникновение было чисто атакующим типом истинного смысла. В настоящее время Сюэин стремился добавить еще одну глубокую тайну, чтобы улучшить свои методы копья. И сегодня, наконец, он полностью соединил глубокую тайну земли с водой, огнем и ветром, чтобы сформировать единое целое. Это чувство необъятной и безбрежной земли слилось вместе с другими глубокими тайнами как единое тело. Когда он работал над совершенным объединением глубоких тайн, Сюэин время от времени настраивал свою технику. Его методы копья изменились, когда он приспособил свое использование законов глубоких тайн в своих поисках совершенства. Ученик Сюэин обычно отдыхает после тренировки в течение 3 часов. Почему он все еще продолжает без остановки сегодня? Цзинцу думала, озадаченная его поведением. Она подошла, чтобы напомнить ему, что настало время обеда. «Сестра Цзинцу, почему мой брат не остановился на время обеда? Еда стынет?» – спросил Цинши. В один миг его фигура бросилась к ней, с любопытством остановившись рядом. «Не спешите. В противном случае вы будете мешать подготовке вашего старшего брата», – ответила Цзинцу. «Поскольку ваш брат тренируется без перерыва, у него должны быть свои причины. Вы должны пойти и начать есть с остальными. Не ждите нас». «Хорошо». Цинши наблюдал за братом, а потом пробормотал. «Я действительно не понимаю, почему он так усердно тренируется. Он ушел с горы». Понимание Цинши было слишком низким по сравнению с текущим пониманием Сюэина. Несмотря на то, что Сюэин предоставила его младшему брату питательные сокровища, выданные миром Алого Облака, его младший брат все еще оставался магом Серебряной Луны. Подведение его к рангу легенд было, очевидно, непростой задачей. Что касается Сюэина, с тех пор как он стал святым, эти внешние ресурсы не могли ему помочь. Только действительно редкие и ценные ресурсы могли помочь ему в его совершенствовании, но они были слишком дороги. Даже с 50 000 килограммами камней происхождения он не смог бы купить много ресурсов нужной ценности. Точно так же польза от этих редких и дорогостоящих ресурсов для его совершенствования не была бы слишком большой. Так как это было так, он предпочел бы потратить время на совершенствование, чтобы улучшить его еще более быстрыми темпами. С течением времени снег становился все тяжелее. Цзинцу почувствовала, что неосязаемая сила, созданная методами копья Сюэина, становится больше. Техника копья Сюэина внезапно стала чрезвычайно тяжелой. Каждое движение способно создать ужас в сердцах любого наблюдающего за его практикой. Пространство, окружающее его, замерло, и в сотни метров от него образовался гигантский шар. Внутренняя часть этого шара исказилась, что мешало взгляду на ее внутреннее пространство. Что случилось? Цзинцу подумала, нервно наблюдая. Она обнаружила, что страшная мощь, испускаемая этой сферой в 100 метров в диаметре, может сокрушить ее до смерти всего одним прикосновением. Что касается того, что происходило в сфере, скала, на которой Сюэин стоял, уже превратилась в пыль. Он плавал в воздухе. В тот момент, когда глубокие тайны земли, огня, воды и ветра слились вместе как единое целое, и союз достиг его желаемой идеи совершенства, все изменилось. Окружающее пространство застыло, и гравитационная сила изменилась едва заметным образом. Сюэин почувствовал, что он видит огромные снежные равнины на севере или бескрайнюю пустыню, страну оазиса или даже простое, обычное поле. Снежные равнины, пустыня, оазис, полевая и горная дорога. У всех у них были сорняки, мертвые деревья лежали на земле, реки текли, дикие звери летали и бегали, люди окружали костер и танцевали, армии скакали на своих лошадях и заставляли землю трепетать. Ветер дул, заставляя семена из цветов прорастать. Вода текла, позволяя почве улучшаться и организмам расти. Огонь искрился, позволяя человеку полагаться на его тепло. И все эти существа сливаются в чрезвычайно быстрой манере, становясь все меньше и меньше. Или, может быть, его горизонты расширялись все дальше и дальше. Сюэин все это видел. Огромная и безграничная великая земля, сходящаяся обратно к своему происхождению, становится единым сферическим телом. И это был кусочек звезды. Звезда медленно вращается, и на ее поверхности начнут расти мириады. Человек и зверь сосуществовали бы вместе внутри. Звезда, Сюэин думал, что он смутно понимал. Великая Земля была готова поддерживать мириады существований, и, наконец, она превратилась бы в единую звезду. И это была самая совершенная звезда из всех. Это было правильно. Чтобы действительно стать приемником всех сущностей, для этого потребуется достичь великого завершения без каких-либо границ или краев. Что касается звезды, она представляла собой идеальную сферу. Каждый кусок Земли был равным. Звезда была бы формой, представляющей самое совершенное условие, которое соответствовало бы всем законам природы и мира. Том 7, глава 31. Минимальное течение. Сюэин был высоко в небе. Область до сотен метров вокруг него была искажена и поверхность его тела была смутно размыта защитой глубоких законов. Казалось, что в этом пространстве все его «я» стало единственным повелителем всего, вращающегося вокруг него. Я никогда не думал, что, используя землю для поддержания воды, огня и ветра, я смог бы овладеть эмбриональной формой истинного смысла звезды, подумал Сюэин. Истинное значение крайнего проникновения никогда не было задокументировано как часть 9 различных видов истинного значения в записях, переданных из мира божества. С другой стороны, истинное значение звезды было упомянуто в отчетах. Это истинное значение звезды было истинным значением второго. Второй уровень истинного значения был описан только в легендах. Его мощь была, бесспорно, таинственна. Те, кто понял истинное значение звезды, были ужасающими людьми. Их тела могут превратиться в звезды. И с этой внешней защитой это было бы сродни тому, как звезды и Земля были неподвижны. Только с движением их конечностей, это будет похоже на звезду. Кроме того, после получения характеристик звезды, их окружающее пространство будет способно создавать гравитационную силу. Те, кто познал истинное значение звезды, имели способность влиять на гравитацию своего окружения во время сражения. И любой обычный трансцендент Святого Царства боялся войти в эту область из страха, что их тела рухнут, их кости будут разбиты на части от гравитационной силы, и они неизбежно умрут. Это был истинный смысл второго уровня с балансом в плане его оборонительных и наступательных возможностей. Что касается крайнего проникновения, который Сюэин познал, то оно обладало чрезвычайно высокой наступательной мощью. Однако сейчас он осознал только эмбриональную форму, и, таким образом, его истинная мощь не была полностью раскрыта. В действительности, были некоторые истинные значения, такие как истинное значение пространства, которые были чрезвычайно сбалансированы с точки зрения наступательной и оборонительной силы среди истинных значений второго уровня. Эксперт, обладающий полным истинным значением пространства, сможет легко переместиться через любое обычное пространство, пространство теней, пространство между мирами и многие другие варианты. Телепортация и проникновение через пространство были для них легкой задачей. Они могли даже контролировать само пространство, чтобы играть со своими противниками и убивать их. Истинное значение звезды было одинаково мощным. Это было также хорошо сбалансировано. Как только тело станет звездой, оно будет неподвижным, как Земля, и его наступательная сила будет еще выше. Кроме того, гравитация вокруг тела может быть использована для подавления врага. В битве это было бы сродни использованию звезды, чтобы сокрушить врага со всех фронтов. Хотя это не обладало непредсказуемой мощью, такое прямое подавление все равно создало бы большую проблему для врага. Поскольку он ухватился за эмбриональные формы, он мог только продолжать путь и совершенствовать их. Вскоре он сможет преобразовать их в полные истинные значения. Два разных истинных значения второго уровня. Это было поистине небесным. В его методах копья много пробелов, которые покрываются его пониманием. Сюэин показал свои методы копья. Когда копье плясало, каждое его движение извергало ожесточенную мощь, столь же сильную как в атаке, так и в обороне. Жаль, что это не первый уровень истинного значения. Сюэин явил усмешку. В самом деле, он хотел бы выдать желаемое за действительное. Земля, вода, огонь и ветер могут действительно иметь шанс сформировать совершенное первоклассное истинное значение. Но что именно это повлечет за собой? Первоклассное истинное значение существует только в легендах и представляет собой совершенное, высшее истинное значение. В каждом аспекте, независимо от того, было ли это истинное значение иллюзий, силы, ловкости, царств или души, жизни или смерти, первоклассное истинное значение было бы совершенным во всех областях. Например, человек, который понял истинное значение крайнего проникновения, даже несмотря на то, что он не мог контролировать время, столкнувшись с истинным значением, которое могло контролировать время, угроза от него будет резко уменьшена. В конце концов, его фигура будет как точка крайности. Ускорение времени, остановка времени. Они будут иметь значительно меньший эффект против только одной точки крайности. Таким образом, все эксперты, которые могли контролировать истинный смысл первого уровня, были чрезвычайно страшными людьми. И по мере того, как истинное значение стало еще более совершенным, оно станет еще более загадочным. Истинное значение звезды обладало небесной оборонительной и наступательной силой, а также областью силы тяжести. Однако оно было отмечено только как истинное значение второго уровня. Тем не менее, это было чрезвычайно мощное истинное значение. Это не означает, что сращение дополнительных глубоких тайн приведет к большей мощности, однако, поскольку это может создать эффект, подобный добавлению деталей к шедевру и разрушению всего произведения искусства. Он долго размышлял над тем, как скрыть слабости, присущие его воде, огню и ветру. К счастью, у него было внезапное откровение, когда он увидел северные снежные равнины, которые служили для него источником вдохновения, в результате чего было принято твердое решение постигнуть глубокие тайны Земли. Истинное значение первого уровня не так-то просто постичь. Напротив, Сюэин не чувствовал разочарования в себе. Вместо этого он был относительно счастлив. Первый уровень – это была только мечта для него. Он поставил это как побочную цель, мечтая достичь ее. В действительности для него было бы нормально, если бы он не смог достичь этой цели. Это было потому, что осознание истинного значения первого уровня было просто легендой, даже в мире божества или в темной бездне. Если бы он это сделал, это было бы потрясающим сюрпризом. Пока же он чувствовал себя удовлетворенным, понимая эмбриональную форму истинного значения звезды. В конце концов, крайнее проникновение было слишком искажено с точки зрения атаки. Даже при том, что это давало ему ужасающую силу атаки, оно оставляло слишком много пробелов и слабых мест в других областях, что облегчало его врагу цель и сдерживало его, используя эти слабости. С истинным смыслом звезд он чувствовал, что эти слабости, наконец, были бы покрыты без каких-либо явных и выпирающих пробелов. Контролируя силу, Сюэин начал реабсорбировать энергию, и вместе вокруг него начала рассеиваться пустота в радиусе 100 метров. С неба продолжал падать снег, однако кусок скалы, на котором он раньше стоял, исчез. Гуляя по воздуху, Сюэин направлялся к далекой Цзинцу, которая в настоящее время смотрела на него. «Брат Сюэин, видя, насколько у вас хорошее настроение, я уверен, что вы, должно быть, достигли чего-то хорошего». Цзинцу почувствовала волнение. Сюэин кивнул. Глядя на эту прежнюю пустую сферу, она казалась действительно ужасающей. «Мне самой казалось, что я умру, как только войду», — восхищенно воскликнула Цзиньцу. «Предстоит еще долгий путь. Это всего лишь эмбриональная форма истинного значения», — ответил Сюэин. «Когда истинное значение все еще находилось на стадии эмбриональной формы, оно было крайне слабым. Гравитационное поле охватывало площадь в 100 метров, и его сила была очень слабой. Любой трансцендент небесного царства умрет в тот момент, когда войдет в область. Сила тяжести немедленно затронула бы каждую часть тела, даже органы и внутренности, а также мозг. Таким образом, для любого, к кто находится ниже пиковой стадии небесного царства, внутренняя часть их мозга немедленно будет искажена и превращена в пасту. Тем не менее, для того, чтобы его гравитационная область мгновенно убила трансцендента святого царства, ему придется подождать, пока он не сможет контролировать полное истинное значение. «Пошли, мы должны вернуться». Сюэин посмотрел на цвет неба. «Скоро настанет время обедать. В обед Цинши подошел, чтобы попросить вас прийти на ланч. К счастью, я попросила его не ждать. Если бы я этого не сделала, он бы ждал, пока небо не потемнело». Цзин Цу засмеялась. «Цинши». Сюэин легко кивнул. «Когда он был молод, он слишком любил своего брата. Его брат начал меняться, как он попал в черную бездну. Его личность уже была затронута и ему будет трудно измениться. По его мнению, даже несмотря на то, что его брат казался достаточно усердным и считался гением среди смертных, ему не хватало своего рода единомыслия из его переживаний, целеустремленности, которая позволила бы ему отказаться от всех смертных и сосредоточиться на его культивировании. Давай забудем об этом. Хотя я напомнил ему много раз, культивирование – это, в конечном счете, путь, на котором никто не советчик. Сюэин слишком много защищал его, когда был молод. Если ему будет дан еще один шанс, он все равно не захочет слишком строго относиться к своему младшему брату. Сюэин и Цзин Цу гуляли бок о бок с замком Снаурок. Двое оставляли следы на снегу. Этот день казался обычным. Однако на самом деле возникло существо, которое ухватилось за две различных эмбриональных формы истинного значения второго уровня. Проходили дни. Трансценденты из клана Ся старались изо всех сил искать демонов, желая убить их, чтобы утолить их жажду. Но все демоны уже давно спрятались от клана Ся. Год 9665, ноябрь. Волны разбивались о скалу. На одной из уединенных гор возле утеса был заброшенный замок. Внутри замка было много стражников, патрулирующих территорию. Это место было домом могущественного полубога, принадлежащего клану Ся. До вторжения демонов большинство полубогов проводило свое время, потворствуя своим надеждам стать божествами. Таким образом, для них было необычным найти тихое и пустынное место, чтобы сосредоточиться на культивировании. Культивирование у моря было для них обычным делом. В замке, в секретном зале, было две больших, черных масляных лампы, излучающих звук чи-чи-чи. Масло внутри ламп светилось красным, и все же, когда оно горело, от него исходило зеленое пламя. Мягкий и странный запах окутал весь зал. Там стояла фигура. Все его тело было окутано черным туманом, из-за чего любому было ясно видно его появление. Перед ним был хрустальный шар, плавающий в воздухе. Над хрустальным шаром было пять разных изображений. Эти изображения содержали ужасающих демонов. Был ледяной синий, большой и высокий демон, пурпурный бронированный, тонкий и маленький демон, очаровательный, малиновый чешуйчатый женский демон, демон с высокой фигурой тела. «Пять генералов», — сказала фигура, окутанная черным туманом. Том 7, глава 32, завоевание. Верховный жрец, поприветствовали пять генералов-демонов. Фигура, покрытая туманом, была никем иным, как верховным жрецом демонической фракции, человеком с самым высоким статусом. Несмотря на то, что многие трансценденты из клана Ся были готовы сражаться за выживание смертных и клана Ся, всегда будет эгоистичное меньшинство, которое скорее присоединится к демонической фракции. Демоническая фракция, однако, была слабее клана Ся на порядок с точки зрения их общей мощи, поэтому они могли только прятаться в темноте. Каждый трансцендент, присоединившийся к демонической фракции, хранил бы свою личность в тайне, а тем более жрец, который имел самый высокий статус в организации. Даже когда он общался с пятью генералами демонов, он все равно скрывал свою личность. «Поздравляю, генералы, с подписанием соглашения о темной бездне», — сказала фигура, окутанная туманом. «Хаэм, поздравления, думаю, это мы должны поздравить вашу демоническую фракцию. С сегодняшнего дня наша судьба по-настоящему связана с вашей, и ваша демоническая фракция, безусловно, будет вознаграждена верованиями этого мира клана Ся. Это, несомненно, очень поможет демонической фракции», — фыркнул высокий демон. «Получение веры всего клана Ся – это не то, чего мы можем достичь в течение одного поколения», – ответила фигура в тумане. «Если только каждый из вас не станет демоническим богом». В тот момент появился демонический бог. Он был бы действительно непобедим в смертном мире. Демонический бог имел максимальный период в 10 000 лет, прежде чем он должен был вернуться в темную бездну. И, конечно же, этому вновь появившемуся демоническому богу пришлось бы соблюдать соглашение о темной бездне, помогая демонической фракции получить веру всего мира клана Ся. В конце концов, даже если демоны содержали людей в неволе и разводили их, демоны с трудом воспроизводились бы быстрыми темпами. Со временем осталось бы все меньше и меньше демонов, и, наконец, контроль над этим миром по-прежнему отошел бы людям. Таким образом, демоническая фракция вступила в переговоры с демонами, прежде чем окончательно подписала соглашение о темной бездне. Несмотря на то, что я с нетерпением жду, чтобы один из вас стал демоническим богом, я уверен, что вы все понимаете, что шансы на это довольно низки, сказала фигура в тумане. Таким образом, я с нетерпением жду больше всего от вас, пятерых, чтобы вы помогли моей демонической фракции получить большую часть веры в этом мире. Если ты поможешь нам, мы обязательно поможем тебе, заманчиво сказал красночешуйчатый демон Дэам. Но сейчас мы все в одной лодке. В будущем мы должны будем попросить жреца позаботиться о нас. Жрец, высокий, ледяной синий демон продолжал. Согласно нашему соглашению, вы должны сначала предоставить все записи и карты всех трансцендентных миров, которые являются частью мира Ся. Нет проблем. Жрец немедленно передал им карты через хрустальный шар. Переговоры между двумя сторонами шли гладко. В конце концов, они знали, что нужно другой стороне, и не было противоречивых взглядов. Причина, по которой они подписали сегодня соглашение, в том, что пять генералов-демонов были крайне предусмотрительны. Они собирали информацию о мире клана Ся на протяжении многих лет через огромное количество демонов, которые прятали свою ауру и смешались с людьми. В темной бездне эти пять генералов-демонов время от времени вели войны и выучили важность слов знать своих врагов. Поэтому они были готовы потратить несколько лет, терпеливо изучая ситуацию, стоящую за кланом Ся. Только после этого они решили работать с демонической фракцией. 8 основных трансцендентных миров и сотня малых трансцендентных миров? Отлично. Мы так долго ждем. Надеюсь, что трансценденты из клана Ся не думают, что мы готовы позволить этому продолжаться. Пришло время сделать наш ход. Все пять генералов-демонов имели большие надежды. В этом заключалась суть их плана. Им нужно было использовать небольшие трансцендентные миры, чтобы получить преимущество против клана Ся. «Тогда я желаю вам всяческих успехов», — сказала фигура в тумане. «Твоя демоническая фракция тоже должна быть осторожна. Мы не способны распознать каждого отдельного трансцендента, принадлежащего демонической фракции. Кто знает, мы можем даже убить одного из вас случайно», — сказал соблазнительный женский демон. «Я предлагаю, чтобы они послушно спрятались. Если нет, если они что-то раскроют, то убить их будет очень жаль. Если, конечно, вы не желаете разглашать их личность, я приношу извинения. Их личность не может быть раскрыта», — сказала фигура в тумане. «Будьте уверены, мои трансценденты демонической фракции определенно будут осторожны». Вечер в пределах провинции Спокойного Солнца. В гарнизоне рядом с дорогой находилась группа людей, возводящие свои палатки и костер. В настоящее время в этой группе происходила бойня, поскольку вооруженные члены убили своих соратников в темноте. Это был обычный караван с самым сильным из них рыцарем небес. Оказавшись в этой засаде, группа, на которую напали, была мертва в течение нескольких секунд. Казалось, что это обычная внутренняя борьба, и их методы убийства также не были чем-то экстраординарным. Хорошо, эти препятствия были учтены. Около костра оставалось около дюжины выживших людей. «Пошли», — сказал один из худых мужчин. Когда он вытянул руки, его пальцы внезапно превратились в острые, зловещие когти, и демоническая энергия изнутри была естественно высвобождена. Если бы поблизости находились трансценденты, сканировавшие область мировой энергии, они немедленно увидели бы присутствие демона или трансцендента демонической фракции. Поскольку трансценденты демонической фракции культивировали путь демонической энергии, естественно, демоническая энергия была бы скрыта внутри их тел. «Пошли!» Этот стройный мужчина выпустил свою демоническую энергию, вместе с ним были еще 11 человек. После того, как они вошли в трещину, пространство начало искажаться. В настоящее время группа людей находится в турбулентном слое между пространствами. «Наш генерал уже достиг окраин этого малого трансцендентного мира. Помогите нам защитить его!» тела худого человека начало трансформироваться в черночешуйчатого демона с малиновыми рогами. Другие также начали свои трансформации в свое истинное «я». Все они были демонами. На этот раз они собрались из-за приказов, переданных от старших. После скрытного путешествия в их человеческих формах они смогли собраться в одном месте. Под предводительством этого черного малинового демона группа демонов проникла сквозь пространство, и через несколько вдохов они достигли другой стороны космического слоя. Забегая вперед, они увидели овальный мир, связанный с внутренней оболочкой мира клана Ся. «Мы прибыли». В небе появился пурпурный, стройный демон. «Нет никаких полубогов из клана Ся, охраняющих это место. Пошли». «Да, генерал». Дюжина демонов приняла его приказ. Мембрана, защищающая этот овальный мир, была пронизана демонами, когда они вошли в нее. Генерал Ян Зе имел большие надежды, наблюдая за ситуацией. Чтобы не было ошибок, он послал демонического аватара для наблюдения за любыми непредвиденными обстоятельствами. Он был обеспокоен не только тем, что здесь присутствовали полубоги из клана Ся, но и тем, что эта команда, которую он отправил, была слишком важна для него. Это была самая элитная команда демонов под его командованием. Таким образом, если что-нибудь случится, ему придется дорого заплатить. Его демонический аватар бросился проверять, нет ли каких-нибудь полубогов из клана Ся, охраняющих это место, но это было просто чрезмерно осторожным поступком с его стороны. В конце концов, было более 100 незначительных трансцендентных миров, но сколько всего было человеческих полубогов? В пределах незначительного трансцендентного мира, дюжина демонов летела по небу с черным, рогатым демоном. Он холодно приказал: «Это будет наша будущая территория. Я не хочу видеть возможные проблемы, которые могут возникнуть. Убейте всех коренных трансцендентов в этом мире. Не оставляйте живых». Да, среди них было 3 демонов уровня 5, 6 демонов 4-го разряда и группа других демонов 3-го ранга вместе с несколькими талантливыми демонами низшего ранга. Даже уровень 3 по-прежнему сравним с экспертом святого мира. Не говоря уже о том, что самые сильные из этой группы демонов могли сравниться с могуществом ранга номер 1 в рейтинге святых, который мог сражаться против полубогов. Такая большая команда мощных существ была бы эквивалентна тому, чтобы собрать половину святых. Кроме того, все они либо будут иметь неумирающее тело, либо чрезвычайно страшную жизненную энергию. Таким образом, в битве, даже если лучшие 30 святых объединились против них, им все равно было бы труднее победить эту группу демонов. Кроме того, святые состояли из лучших коренных трансцендентов, которые были людьми или из клана зверя. Таким образом, если посчитать только лучших святых экспертов из рода людей, они едва ли сравнятся с этой командой демонов. То есть они были бесподобны в этом незначительном трансцендентном мире. Том 7, глава 33. Чен Лин Шу. Законы мира в любом трансцендентном мире были очень простые и грубы, порождая коренных трансцендентов, которые были в большей степени слабее, чем изначальные существа. По сравнению с демонами из темной бездны они были еще слабее. Зеленокожий трансцендент в настоящее время бежал большими шагами. Одним шагом он преодолевал расстояние от 1,5 до 2 километров, что было быстрее скорости его полета. Прямо сейчас он был в панике. Что происходит? Почему так много демонов? Я думал, что они все еще продолжают сражаться с кланом Ся. Почему они здесь, в нашем трансцендентном мире? Это такой шок, что сестра Юэя умерла так внезапно. Проклятие, черт возьми. У зеленокожего трансцендента были слезы на глазах. Он и Юэя были спутниками на протяжении стольких лет в этом трансцендентном мире, и у них были очень близкие отношения. Внезапно рядом с этим трансцендентным появилась фигура и одним махом приблизилась к нему. Его нога была покрыта чешуей с чрезвычайно острыми когтями на конце, придавая ей отвратительный вид. Ожесточенная демоническая энергия передавалась через ногу и крутилась вокруг коренного трансцендентного. «Ты довольно талантлив в беге, а?» Этот демон в черном усмехнулся. «Можешь считать себя счастливчиком, я готов позволить тебе жить». В этот момент рядом с ними появилась группа демонов. «Уланг, я хочу этого коренного трансцендента. Он действительно может преодолевать расстояние семимильными шагами, когда он бежит, поэтому я считаю, что он может помочь в эволюции моего истинного значения», сказал демон в черном. «Хорошо», холодно ответил темно-красный. «До тех пор, пока содержание его в плену не принесет мне никаких проблем». «Будьте уверены», ответил демон в черном. Сколько лет ты пытался улучшить свое истинное значение волны? Некоторое время не происходило никаких улучшений. Красный демон фыркнул. Я предлагаю тебе просто сдаться. У тебя нет никаких шансов победить меня. Демон в черном ухмыльнулся, но промолчал. В то время как они были демонами пятого разряда, боевая мощь красного была больше, чем у другого демона, потому что он познал истинное значение третьего уровня. Что касается демона в черном, он только ухватился за истинное значение четвертого уровня, истинное значение волны. Во время пребывания в темной бездне он всегда искал ответ, чтобы понять другие глубокие тайны. Он даже зашел так далеко, что изучил другие истинные значения, чтобы улучшить свое текущее истинное значение волны. Ради выживания большинство демонов постигли бы истинное значение как можно скорее, прежде чем подумать о способе его превращения в более высокий уровень. Но они все равно были бы очень осторожны во время такого рода эволюции. Например, был случай, когда император Юньхай давал советы своему хорошему другу, заставляя своего друга бегать. В конце концов, его божественное сердце остановилось, что привело к смерти. В течение часа этот трансцендентный мир был полностью очищен от коренных трансцендентных. За исключением трех местных жителей, которые были схвачены живыми, остальные были убиты. После зачистки трансцендентного мира, демоны начали строить свой собственный дворец в качестве своего будущего жилья. В течение двух часов был завершен экстравагантный дворец, протянувшийся на 50 километров, с различными областями, назначенными каждому демону на основе их статусов. Свяжитесь с генералом. В главном зале дворца собралась группа демонов по приказу красного демона. Да, поспешно ответил один из меньших и более слабых демонов. Демоническая энергия возникла из его тела, образуя портрет генерала Ян Зе. Уланг, сказал генерал Ян Зе, пурпурный и тонкий демон. Генерал, мы закончили подготовку. Мы в настоящее время ждем вашего следующего приказа, почтительно произнес красный демон. Другие демоны также проявляли к нему самое большое уважение. Разделенные слоем между разными мирами, их коммуникационные браслеты не могли работать. Из-за частых войн в темной бездне, однако, демоны давно разработали метод, чтобы противодействовать отсутствию связи. Демонические боги смогли использовать жестокий метод, чтобы связать некоторых из более слабых демонов их сердцем. Таким образом, даже если бы они были разделены мембраной пространства между различными мирами, они могли бы ощущать друг друга через их души. Единственное исключение состояло в том, что расстояние между ними было чрезвычайно большим, причем слишком много слоев пространства отделяло их. Кроме того, в темной бездне было слишком много слабых и маленьких демонов. Таким образом, для этих демонических богов, жестокость этого метода не была проблемой. Каждый генерал демонов обычно тренировал несколько таких демонов, привязанных к сердцу. Год 9666, июнь. Появился трансцендент клана Ся. Более слабые демоны сообщили своему начальству. Наконец, появился трансцендентент клана Ся. Позвольте мне сразиться с ним. Разрешаю. Все демоны были крайне взволнованы и ожидали битвы. Не спорьте. Я буду тем, кто пойдет в этот раз. Красный демон усмехнулся, облизывая губы длинным алым языком. Уланг, позволь мне пойти на этот раз. Уланг, у вас все еще будет больше возможностей в будущем. Вместо этого позвольте мне пойти. Два других пятых демона хотели участвовать в битве. Жестокий инстинкт борьбы был глубоко в костях этих демонов, давая им большое желание сражаться и убивать. Кроме того, убив трансцендента клана Ся, у них будет шанс получить душу трансцендента. Это было бы гораздо более ценно, чем 10 тысяч смертных душ. Черный демон усмехнулся. Вы двое, можете ли вы вдвоем сами прорваться сквозь пространство? У нас есть подчиненные для этого. Два демонов уровня 5 не хотели сдаваться. Среди четвертых и третьих демонов, у некоторых из них был врожденный талант, связанный с манипуляциями с пространством. На этот раз большинство демонов третьего уровня, которые пришли в этот мир, обладали большими талантами в глубоких тайнах, связанных с пространством. Это наше самое первое выступление, так что все должно быть сделано без каких-либо ошибок. Лучше бы мне было пойти. Двое из вас должны подождать следующего шанса. Красный демон усмехнулся. Тогда это решено. В мгновение ока из его тела вышло огромное количество демонической энергии, которая превратилась в демонического аватара. Истинное тело этого красного рогатого демона взмахнуло рукой, создав дыру в пространстве трансцендентного мира и позволив демоническому аватару пройти через нее. Тело демонического аватара полностью состояло из демонической энергии. Из-за его неспособности поглощать мировую энергию из окружающей среды, каждая секунда его существования поглощала демоническую энергию, которую он имел. В тот момент, когда демоническая энергия была полностью истощена, она рассеивалась, и нить души демонического аватара была бы уничтожена. Таким образом, прежде чем закончится энергия, аватарцы или демонический аватар попытаются как можно скорее вернуться к своему истинному телу. Демонический аватар красного демона прорвался через внутреннюю мембрану, отделяющую миры, и снова вошел в мир клана Ся. Таким образом, он тотчас же прорвался сквозь пространство и бросился к месту. Чен Линшу в настоящее время стояла в особняке, ярость отображалась на ее лице. Весь особняк превратился в реку крови, и внутри было много недоедающих детей, одетых в потрепанные одежды и дрожавших от страха. У этих отбросов общества даже не осталось ни капли совести. Они недостойны быть людьми. Чен Линшу была совершенно взбешена. Даже после того, как она стала трансцендентом, ее личность оставалась веселой и прямолинейной. Только когда она увидела такое темное дело, она вмешалась. «Дети, останьтесь здесь на мгновение. Какие-нибудь люди придут через минуту, чтобы вывести всех вас». Чен Линшу утешала этих детей. Заимствуя мировую энергию, она давно поняла, что группа людей из поместья Драконьих гор вышла за особняк. Она немедленно ушла со сцены. Несмотря на то, что она была трансцендентным магом, она изменила лицо, чтобы скрыть свою внешность и сражалась с помощью меча, чтобы сохранить свою личность в секрете. С телом трансцендентного и чрезвычайно высоким пониманием царств, даже с мечом она все равно будет намного сильнее многих экспертов легенд рыцарей. Она вышла из особняка и обошла окрестности. Она слегка покачала головой. Прожив так много лет, она испытала много разных ситуаций, и, таким образом, ее настроение начало поправляться. Вдруг, в нескольких километрах от того места появилась злая аура. Чен Линшу повернула голову к зловещей энергии. Одним взглядом она разглядела красного рогатого демона над городом. Не пытаясь прятаться, демон демонстративно излучал демоническую энергию, и невидимое давление долгое время подавляло Чен Линшу, поселив внутри нее ужас. Она сразу поняла, что ее боевая мощь уступает демону, и разница была не в одном уровне. Почему этот демон берет инициативу на высвобождение своей ауры? Почему он не скрывает это? Она думала. Чен Линшу немедленно отправил отчет в инфернальный дворец. Трансцендентный склан Ся. Красная фигура рогатого демона задвигалась. В мгновение ока он появился рядом с Чен Линшу и раскрыл свои отвратительные демонические когти над ее головой. «Ты самый первый трансцендент из клана Ся, которого мы убьем. Ты должна принять за честь умереть от моих рук». Чен Линшу была потрясена. Том 7, глава 34. «Мечтай, не колеблись». Чен Линшу использовала спасительный свиток, который она держала при себе во все время, высвобождая слой света, который окутывал ее фигуру. «Чи-чи-чи». Красный демон атаковал своими когтями, оставляя за собой трещины в пространстве. В тот момент, когда его когти коснулись слоя света вокруг Чен Линшу, защитный слой задрожал, поскольку он потерял огромное количество своей магической силы. «Ты в самом деле трансцендентный маг?» Демонический аватар красного демона снова атаковал своими когтями. Сразу же Чен Линшу применила другой спасательный свиток. Волна прокатилась по ее телу, когда она попыталась проникнуть сквозь пустоту, чтобы убежать от своего врага. «Ты все еще хочешь убежать?» Красный демон усмехнулся. Первоначально он планировал схватить Чен Линшу своей правой рукой, но вместо этого его когти внезапно раскрылись, прежде чем схватиться за пустоту. Окружающее пространство в сотни метров сразу же разрушилось. Пространство и все в радиусе, дороги, люди и магазины – были полностью уничтожены. Ослабленное защитное заклинание, охватывающее Чен Линшу, также полностью разрушилось. Не выдержав этой ужасающей силы, ее фигура рассыпалась. «Я умерла», несмотря на то, что ее плотское тело разбилось на части, ее душа все еще жила. Трансцендентным магам всегда очень сложно. Красный демон снова протянул руку. Демоническая энергия на его когтях захватила душу Чен Линшу. В конце концов, это был демонический аватар, и он не мог поглотить душу в ее тело. «Я изначально думал, что я переживу битву, убив несколько демонов, прежде чем умереть с честью. Кто бы мог подумать, что я не смогу убить даже одного демона перед смертью. Чен Линшу не слишком расстроилась. Как трансцендент, она пережила много ситуаций жизни и смерти, поэтому она уже мысленно готовила себя и приняла тот факт, что однажды придет смерть. Просто я действительно не хочу так умирать. Тем не менее, моя жизнь уже была великолепным путешествием. Ха-ха. Тем не менее, демон, думаешь, тебе так легко захватить эту душу? Мечтай. Прозрачная душа Чен Линшу улыбнулась, прежде чем она внезапно взорвалась. Ах, черт, я ненавижу магов. Красный демон пришел в ярость. Душа трансцендентного мага на самом деле самоуничтожается. Трансцендентные рыцари и маги были совершенно разными. Трансцендентные рыцари не имели большого понимания души, так что их душам было бы легко попасть в плен после того, как их убили. Но маги были другими. Обычно они начинали изучать душу и плотское тело в ранге легенды. Таким образом, большинство трансцендентных магов были бы весьма опытными в вопросах, касающихся души. Почти удалось. Красный демон не мог принять тот факт, что он потерял душу трансцендентного мага. Его действия были чрезвычайно быстрыми, и пока он схватил душу, его противник не смог бы самоуничтожиться. Тем не менее, эта женщина-трансцендентный маг клана Ся не сомневалась. Любой другой обыкновенный трансцендентный имел бы хоть какое-то колебание перед самоуничтожением. С момента его прибытия, всего несколько нападений его когтями и бой закончился. С боевыми возможностями Чен Линшу она не могла сопротивляться атакам, и в лучшем случае она могла полагаться только на спасительные магические свитки. К сожалению, она не смогла сбежать. Вскоре после, старик Чжао Цин прорывался сквозь пустоту, прежде чем появиться в этом месте. После этого, Чи Цубай прибыл через пространство. Линшу, выражение Чи Цубая побледнело. Отношения между трансцендентами в провинции Спокойного Солнца были довольно хорошими. Чен Линшу была одним из самых молодых среди них с довольно беззаботной личностью. Но кто бы мог подумать, что она умрет в руках демона. Чен Линшу была трансцендентальным магом, и большинство трансцендентных магов носит спасающие жизнь свитки, которые позволяют им скрыться. Однако на этот раз она не сбежала. Старик Чжао Цин почувствовал себя разбитым. По сравнению со смертными Чен Линшу была стара, но, сравнивая свою жизнь с другими трансцендентами, она была еще совсем молодой. Сюэ Ин в это время ехал на официальной дороге, как если бы он был одиноким путешественником. Когда он путешествовал, он использовал мировую энергию, чтобы исследовать окружающие его сотни метров вокруг него, чтобы следить за любыми нарушениями. Недавно, два трансцендентанта пали от рук демонов, подумал Сюэ Ин, когда он нахмурился. Дворец инферналов отправил приказы, предупредив всех трансцендентов клана Ся, чтобы они были предельно осторожны, даже когда искали демонов, им приходилось скрывать себя как смертных. За исключением использования мировой энергии для наблюдения за действиями, им было запрещено использовать какую-либо трансцендентную силу, чтобы сохранить свою анонимность. Таким образом, ему приходилось ездить на лошади, чтобы добраться до места назначения.